Принцип номер три. Начинайте с нуля. Many years ago, много лет назад, I had a customer call me. Мне позвонил клиент. And I remember the call like it was yesterday. Я помню этот звонок, как будто он звонил мне вчера. He sounded terrified. Такое впечатление, что он был в ужасе. So I jumped in my car and zipped over to his office as fast as I could. Поэтому я прыгнул в машину и постарался добраться до его офиса как можно быстрее. This was back in 1993. Это было в 93 году. This was a client that I had in Latvia. Это был клиент, с которым я работал в Латвии. And what he had done was decided he was going to get in the car business. И он решил заниматься продажей машин. So he bought 60 cars. Поэтому он купил 60 автомобилей. I won't tell you what kind. Не буду говорить, какой марки. But let's just say that they were little. Скажем так, небольшие машины. Ugly. Достаточно страшноватые. Cheap. Дешевые. And nobody wanted them. Да и никто их особо не хотел покупать. So what was his problem? Так в чем же была его проблема? Pretty obvious, isn't it? Ну, по-моему, очевидно в чем. He needed to sell them fast. Он хотел их быстро продать. He even told me, John, please help me. Он даже сказал, Джон, пожалуйста, помоги. I'll give you two of the cars if you help me get rid of them. Если поможешь избавиться от этих 60, две я тебе отдам. I couldn't help but laugh at him. Я не мог не засмеяться. I said, I don't want two. Я сказал, мне эти две даже бесплатно не нужны. He said, "Well, why not?" А почему нет, сказал он. I said, "Nobody in the market wants them." Потому что никому они не нужны, сказал я. Why do you think I want them? Если никому не нужны, мне-то они зачем? I got them all the way up to 10. И мне удалось уговорить его отдать мне 10. But it still didn't matter. Но это все равно не играло никакой роли. I didn't think I could sell the 10 he'd give me, much less the other 50. Потому что я не думал, что смогу продать не только эти 10, но и тем более не те 50. And at the time I had a BMW. What do I want with these crummy little cars? И в то время у меня была собственная BMW. Зачем мне эти малышки? His problem was that not only did he not let the customer set the standard, which was principle number two. Его проблема была не только в том, что он не позволил клиенту задавать стандарты, как мы говорили в принципе номер два. He didn't start at zero. Он не начинал с нуля. This is a very simple principle. Это очень простой принцип. Stop everything you're doing and ask yourself three major questions. Приостановите все, что вы делаете, и задайте себе три главных вопроса. Number one. Первое. What does the customer need? Что нужно клиенту? And I'm not just talking in terms of product. Я говорю сейчас не только о продукте. I'm also talking in terms of all of your service aspects. Я говорю и обо всех аспектах вашего обслуживания. Number two. Второе. What will the customer love? Что клиент полюбит? Now what is love? Что такое любовь? It's need with emotion. Это потребность, сопровождаемая эмоциями. Or we could say it's need on fire. Или это потребность, которой горит клиент. And number three. И третье. What are they really going to buy? Что он действительно готов купить? And when I say what are they going to really buy? И когда я говорю, что они будут на самом деле покупать? Customers are not just buying a product or service. Я имею в виду, что клиент покупает не только продукт или услугу. They're buying a relationship. Он покупает отношения. They're also buying an experience. Он также покупает опыт. We'll get to that in a little bit. Но об этом поговорим чуть позже. But get the principle. Но уловите сам принцип. Start at zero. Начинайте с нуля. And focus on what the customer needs. И в первую очередь сконцентрируйтесь на том, что клиенту нужно. What the love. Что он полюбит. And what they're really buying. И что он захочет купить. Then you'll surprise them. И тогда вы сможете их удивить. And they'll never leave. И они никогда вас не покинут.